и прожил 2 недели отшельником в центре огромного зимнего города, занавесив окна, чтобы с улицы приятели не видели света. Мне наплевать было, что кто-то тревожится обо мне и думает, что я уже помер где-нибудь под забором в сугробе. Все это время я не брился, под глазами набрякли мешки, и зубы почернели от никотина. И даже сквозь чтение мне все слышался материнский голос. «Умер астроном Циммерман. Умер астрофизик Крэнц со словами «мясо на устах». Сама она умерла от рака. От рака люди мрут уже давным-давно. И все понять не могут, что это небо подает им знак. Ведь рак — это неуправляемое деление клеток. Их цепное размножение — это обыкновенная модель атомной бомбы. Как множатся ужасные клетки, так вспухнет и умрет планета, если... Способность излучать свет — универсальное свойство жизни. Светится печень кролика и кошки, ростки растений, наш мозг окружен нимбом, угасает жизнь, исчезает свечение. Я должен светить людям и со дна могилы. Отсюда мое затворничество, отчужденность. И вот награда. Прелестная девушка с доброй большой собакой. Мне хотелось тронуть Соню пальцем, чтобы убедиться в том, что она не сон. Как-то Серов подвел Грабоя к девушке, освещенной солнцем в Третьяковской галерее, и сказал, написал вот эту вещь, а потом всю жизнь как ни пыжился, ничего уже не вышло. Тут весь и выдохся. И самому мне чудно, что это я сделал, до того на меня не похоже. Тогда я вроде как с ума спятил. Надо это временами. Нет-нет, да и малость спятишь, а то ничего не выйдет. Вот я решил малость спятить, когда закрылся в доме, хотя вообще-то я не согласен с Серовым. Не может быть материал отработан и исчерпан, если этот материал есть твоя жизнь, единственная и неповторимая. «О чем вы думали, когда я позвонила?» — спросила Соня. «Мне надо написать словами портрет белой ночи. Она скользит. Наверное, вообще нельзя написать то, что не отбрасывает тени. Неужели вы еще не заметили, что я тоже не отбрасываю?» «Когда лампы светят с разных сторон, то сразу не разберешь. Дядя Гена, вы верите в предчувствие?» «Ой, сколько окурков! Курить вредно. Но если вам нравится это, то курите на здоровье. Я вам писала, что часто хожу на дневные сеансы в кино. Благо, у нас рядом кинотеатр «Бирюсинка». Я люблю детские фильмы. Это все потому, что я, наверное, ведьма. И в ступе летать научилась». Она встала, прошлась по комнате и мельком взглянула на будильник, который стоял на шкафу. «Но мои суеверия не опасны для общества. И дедушка, и папа много рассказывали про вас. И вы стали мне сниться. Ну, вот я и прилетела». «Зачем же вы смотрите на часы?» «А я и не смотрю», — сказала она с ненужной и мимолетной лживостью. «Хотите, остановлю все часы. Сколько у вас часов?» «Будильник на шкафу и ручные. Ручные я не ношу, и они всегда сами стоят». «Эй, часы на шкафу!» — приказным и капризным тоном сказала она. «Становитесь на нуль!» Минутная стрелка будильника, у которого давно испорчен звонок, помчалась по кругу, как самолетный пропеллер. Потом свет в квартире вдруг погас, и из передней в темноте к нам медленно поплыл голубой мерцающий огонек. В его свете я видел, как Соня села на пол, закрыла лицо руками и горько заплакала. «Я боюсь, боюсь», Сквозь слезы, сквозь ладошки, которыми она закрывала лицо, говорила Соня: